Глава вторая. Что такое нетворкинг? Реактивная лягушка. Жила-была лягушка по имени Неда. Очень самоуверенная. Неизвестно, с какой стати она возомнила себя царевной лягушкой. Неда прыгала с кувшинки на кувшинку, собирая визитные карточки всех, кто попадался на ее пути, и отправляла им письма по электронной почте на следующий же день. Она гордилась тем, что может вмешаться в любой разговор. В ее скудных зеленых мозгах постоянно крутился один и тот же вопрос. Чем этот человек может быть мне полезен? Неда превратно понимала суть нетворкинга. Налаживая связи и знакомства, она использовала не активную, а скорее реактивную стратегию. Помните, нездоровая инициативность не поможет вам стать мастером нетворкинга.